В осаде городов я разбирался примерно никак, но по обрывкам разговоров понимал, что дело непростое и шансы у нас микроскопические. Даже если мы как-то преодолеем внешнюю стену и войдем в город, требовалось еще захватить замок, который защищал весь цвет имперской нации. А это, как оказалось, созданные на конвейере дремлющие и багровые твари. Даже с учетом птичников, бойцов сопротивления и тех добровольцев, которые хоть как-то умеют сражаться, мы проигрываем в численности примерно втрое. По боевым ловцам уступаем катастрофически, ведь шепчущие не очень в открытых столкновениях, а тех, что удалось собрать со стены и других городов, явно недостаточно. И в этом частично была моя вина. Элита бойцов сопротивления, а в частности, ловцов, погибла несколько лет назад в битве близ Золотого Леса. Именно тогда Мориуба отправили призыв в мой мир, чтобы вернуть меня сюда. По оснащению только все более-менее, спасибо за это складом резервов, которые мы распотрошили в отбитых городах. Как дела у Уба я не знал. Переместиться самостоятельно в Академию у меня не получилось, хотя Скай говорит, что мы без проблем это проворачивали раньше, до тех пор, пока нам не запретили там появляться. Кстати, это очень забавная история. Разумеется, что за история, Скай мне до сих пор не рассказал, но меня точно выгнали из Академии в тот раз, вернее Уба, вернее меня, когда я был в теле гомункула, в котором теперь зародилось сознание Уба. В общем, я без понятия, как штурмовать столицу, но к моему огромному счастью, это не моя забота. Мои способности и навыки они себе примерно представляют. Так что либо Сантер поставит мне какую-то подходящую задачу, либо я поставлю ее сам себе. Пока что оптимальным вариантом выглядит пойти и начать крушить все вокруг, пока не устану. Затем отдохнуть и по новой. В идеале, найти их ловцов и расправиться с ними. Для меня это самая легкая цель, учитывая возможности Ская, блокирующего чужие сны. И в плане вклада в общую победу, максимальная эффективность. Еще надо встретиться с Шутом, может у него есть какой-то план. Пока что советник показал себя исключительно со стороны рационального и эффективного стратега. Но проблемы начались уже на подходе к столице. «Мор, это что за хренобора?» – спросил я, глядя на полупрозрачный купол над городом, отливающий черным. «Когда я была тут последний раз, этого не было. Бион, это великий кристалл. Кто-то транслирует через него конструкт купола. Это очевидно, что за сновидение. Видишь какие-нибудь эфирные эманации?» «Вижу. И даже знаю, на что это похоже. Совсем недавно видел точно такие же. Все вы видели. Биончик, миленький», ласково прошептала Мор так, что даже у меня в груди похолодело. «Я тебе сейчас яйца пеплом распылю, если не начнешь говорить нормально». «Эх», вздохнул наш глазастый, «вы все равно мне не поверите, но через кристалл транслируется сновидение архангела, один в один такое же, как у нашего юного величества». «Этого не может быть», спокойно произнесла Мор, «говорил же, не поверите». Я огляделся вокруг, заметил, что леса и рощи близ столицы все вымерли, даже травы не осталось, да и сам воздух здесь казался каким-то не таким. Это была та же сила, которая убивала все живое вокруг, мы все ее чувствовали в Санти. Значит, ее источником был кристалл в столице. И как бы чуждо ни выглядел этот черный пузырь, не верить глазам Биона причин у нас не было. Вопросов два. Откуда у имперцев взялось сновидение Архангела и что нам теперь с этим делать? Глава 10. Говорят, смерть мне к лицу. 150 метров над землей. Это на 50 выше незримого предела, которого теперь не существовало. Не знаю, то ли я становлюсь сильней, то ли наша связь с Врумом окрепла. Но теперь я мог парить над землей без каких-либо ограничений. Вряд ли это можно назвать полноценным полетом. По факту я делал свое тело невесомым, а для перемещения менял вектор и силу гравитации. Так что способ перемещения для меня весьма затратный по эфиру и крайне неудобный в бою. Во-первых, когда дорога каждая секунда, маневрировать таким способом довольно опасно. Во-вторых, Врум занимает один из трех потоков эфира. Но конкретно сейчас, для простой разведки это подходило идеально. Пространство вокруг города было мертво в буквальном смысле слова. Очень похоже на Ларим, где держали джуши. Но там эгрегор одиночества убивал все вокруг, а здесь словно отравлял. Дохлая рыба заполонила берега мелких рек, да и сама вода приобрела странный кислый привкус. Трава, где она осталась, пожухла. Некогда роскошные кроны деревьев превратились в узловатые кривые шипы на поверхности земли. Ничего сейчас не напоминало о цветущем крае Эдя. Даже некогда белый камень замковых стен пошел черными прожилками и посерел. Купол, похожий на маслянистый пузырь, не подпускал к себе никого. При приближении я чувствовал, как что-то разрушает мою душу. Эфирные нити в теле начинало корежить, что доставляло невыносимую боль телу физическому. Если подлететь примерно на километр, то я мог находиться там около 10 минут, и только на земле, потому что удерживать полет было невозможно. Путники из числа солдат переносили купол заметно лучше, без болевых ощущений, но если приближались слишком близко, то просто теряли сознание. А кто умудрился вернуться обратно, затем блевал желчью еще несколько часов, если Ева вовремя не окажет им помощь. Как пробиваться внутрь, я без понятия, да и остальные тоже. У нашего архангела нет никаких атакующих способностей. Мор постреляла несколько раз, но все снаряды просто стекали пеплом по мыльному пузырю. Как только осадные орудия будут готовы, попробуем забросить туда что-то из материальных объектов, но даже если получится, проблему это не решит. Не тот мир, где можно камнями и стрелами взять город. Требовалось проникнуть внутрь, добраться до башни с великим кристаллом и нейтрализовать барьер. Но даже завеса Ская пасовала перед этой энергией. Черный купол воздействовал на саму структуру эфира, являясь по сути аурой. А я мог блокировать лишь внешние направленные воздействия. Подкоп не вариант, эта видимая часть представляет собой купол, а так-то это сфера. Уже проверили несколько тайных подземных путей, ведущих из города. Контактов с шутом нет, никто не входит и не выходит. Скольжение в пространстве я применить не могу. Моя лучшая попытка закончилась тем, что я просто вылетел по другую сторону города. Этот пузырь словно вырезал это из самого пространства. И паршивые новости на этом не закончились. Разведка донесла, что с юго-востока к нам приближается имперская армия. Те подразделения, что базировались в неподконтрольных нам городах, вроде Веритаса. Так что скоро мы окажемся между молотом и наковальней. Глобально, сейчас стоит вопрос об отступлении обратно в Воронье гнездо. Потому что сражаться с имперской армией не имеет никакого смысла, если у нас не будет даже малейшего шанса довести короля бога с архангелом до кристалла на башне. И потому, пока остальные там совещали совещание, я кружил вокруг купола. Во-первых, чтобы меня увидели те, кому надо. А во-вторых, я сам пытался разглядеть хоть какой-нибудь знак от шута. По сути, у нас только и оставалось, что визуальное взаимодействие. Надеюсь, Ксандерфар умеет передавать информацию для не особо умных ловцов, а то с морзянкой я не дружу. Впрочем, это не имеет значения, потому что уже давно стемнело, а никакого знака я так и не увидел. Есть у нас внутри союзники? Помогут ли они нам в решающий момент? Гипнос его знает. Уже посреди ночи со мной связался Сантер и ввел в курс дела. Совет решил, что наступление начнется через сутки, ночью. Атаковать будем под предводительством юного короля бога. Никому это не нравится, но так решил сам Эдди. Глупо, благородно, чисто по-королевски. Экспериментальным путем выяснили, что усиление архангела позволяет пройти мертвую зону, где всех начинает корежить. К самому куполу не подходили, потому что архангел не защищает от арбалетного болта в голову. План рискованный и со множеством неопределенностей, больше похож на мой стиль, нежели на тактику ведения войны одного из старейших государств этого мира. Ты на него плохо повлиял, отчитала меня Мор. Он ведет себя безрассудно, как ты. Чему еще ты его научил? Кстати, Амор, они с Бионом и Талером пытаются найти слабину в барьере. Бион видит все, что там происходит. Мор хорошо знает город и структуру кристалла, включая механизмы и рунические цепи. А Талер у нас спец по взломам всего, что можно взломать в мире снов. Только он обычно работает напрямую с ловцами, а не с эффектами их сновидений. Так что здесь дальше летать смысла не вижу, надо возвращаться и поговорить со своими. Может, чем пригожусь, а то у нас всего сутки остались до атаки. А восточная имперская армия уже на подходе и времени размусоливать у нас нет. Сутки – уже большая роскошь, которую решили выделить на подготовку. Возвращаясь в лагерь, что-то пошло не по плану. Мне сложно объяснить, что произошло, но я вроде как на мгновение о чем-то задумался, а затем потерял контроль над конструктом и полетел на землю. Встав и отряхнувшись, огляделся, но никакой опасности не заметил. Это что сейчас было? Второе удивление наступило, когда я не увидел ни одного огонька ночного лагеря, к которому летел. Просто в один момент все поменялось и местность тоже. Третья странность, лагерь в полном составе оказался прямо за моей спиной. Я слишком хорошо научился ориентироваться в пространстве после многочисленных тренировок с гравитацией. Я могу час крутиться с закрытыми глазами, а затем безошибочно указать пальцем на север. И я точно не облетал лагерь по кругу. Какого кошмара тут творится? Подъем лежебока. Чего тебе надо от милого котика? Проурчал Скай, принимая полуматериальный облик. Возможно, нападение на лагерь, так что не зевай. Скай демонстративно зевнул и пристроился на моем плече в ипостаси обычного кота. Сам разбирайся. Я тем временем подошел к лагерю пешком, хотя все эфирные потоки работали нормально, а Врум был рядом. И тут я понял, что меня тревожило. Слишком тихо. Даже по ночам в лагере бурлила жизнь, пусть и в меньшей мере. Но сейчас даже постовые не окликнули меня. Подойдя ближе, я сначала подумал, что все в порядке, вот же они, стоят тут, как положено. Скорее всего, просто меня узнали. «Все нормально?» – спросил я, но двое парней не то, что не ответили, они даже не шелохнулись. Так и продолжили пялиться в темноту за моей спиной немигающими глазами. Выглядело это настолько крипово, что у меня мурашки по спине побежали. Я на всякий случай накинул щит Ская и создал клыки, готовясь к бою, но третий поток пока оставил свободным. Подойдя ближе, внимательно рассмотрел стражников. Это были птичники, а эти ребята славятся своей выдержкой и исполнительностью. Вряд ли они спят стоя с открытыми глазами. «Эй!» – позвал я шепотом. Помахал клинком перед глазами, потыкал пальцем в обоих. Никакой реакции, а их тела словно окаменели, но при этом выглядели парни как живые и оставались теплыми. Холодок паники зашевелился внутри. Я ускорился, двигаясь по лагерю. И тут все были такие. Люди, что не спали, замерли в самых необычных позах, большинство с открытыми глазами. А затем я увидел то, что окончательно сбило меня с толку. Я увидел походный костер возле одной из палаток. Большой такой, яркий, с вырывающимися языками пламени. Только вот он застыл. Это было похоже на объемную фотографию, где огонь не движется, хотя жар от него я ощущал. «Скай, что это за кошмар? Как такое вообще возможно?» Я уже несколько раз пытался использовать дар пробуждения, но ничего не поменялось. Это не сон и не дрема, накинутая каким-нибудь ловцом. Все происходило наяву, но очевидно, что без магии тут не обошлось. В палатке Мор все то же самое. Никто не спал, но все будто застыли на месте. При этом во всем лагере я не заметил ни одного постороннего. Если бы кто-то попытался нас атаковать, то на фоне статичной картинки происходящего, это было бы легко заметно. Решив не рисковать, я использовал третий поток на создание еще одного щита, только в этот раз в форме купола, накрыв всех в палатке. Ничего не изменилось. «Купол – это пленка», – пояснил Скай. «Она не работает против ауры, она развеивает сны, только если те пытаются пройти сквозь нее. Но я-то сейчас в сознании, значит работает, значит это не аура, а что-то другое, просто оно везде. Так, мне надо подумать, а ты пока охраняй». Я уселся прямо посреди палатки в позу медитации и закрыл глаза. Надо понять, что здесь происходит и как это остановить. Жаль, что я не Бион, который мог бы. Я встал с земли и мысленно похвалил себя за сообразительность. Всего-то делов, взять Биона и вытащить его за пределы лагеря, чтобы он очнулся, а там уже он своими божественными глазами разглядит, что к чему. Да только план пошел по известному сценарию. Ощущение такое, будто пытаюсь скалу сдвинуть с места. Причем не работала даже смена вектора гравитации. Он словно врос в землю и не двигался. Возвращаемся к первоначальному плану. Усевшись поудобнее, я настроился на внутренний взор, затем стал медленно ощупывать пространство лагеря и за его пределами, и выглядело это как-то странно, не считая искажения от купола столицы, в остальном все было нормально, но это вокруг лагеря, а внутри весь эфир будто застыл. Энергия, чья суть – постоянное движение, перетекание из одной формы в другую и циркуляция, эфир застыл. Если бы я не знал, куда смотреть, то вообще бы решил, что это место мертво в магическом плане. Сейчас наш лагерь походил на черное пятно мрака в эфирном океане пространства, и единственной светящейся точкой была моя душа, но я не заметил никаких признаков конструкта другого ловца. Если это кто-то наснил, то застывшее поле никак не поддерживается извне, нет связующих каналов, нет границ, как у купола, даже края лагеря не совсем ровные, будто кто-то бросил шар, наполненный водой на асфальт, и та растеклась во все стороны темной кляксой, и бросили этот шар прямо в центре лагеря. Идея пришла сама собой. Если этот стазис что-то вроде бомбы, которая воздействует на всех, кто внутри, то каким-то образом это воздействие происходит. Это не аура, иначе я бы не смог ее блокировать. Скорее всего, в первый раз я влетел в мертвую зону, но так как вектор гравитации не изменился, то просто вылетел из нее и очнулся уже с той стороны. Для меня прошло мгновение, а значит, сны внутри тоже нормально работают, просто некому снить. Пленка, значит. Я создал второй купол Ская, но в этот раз вокруг себя одного, а дальше совсем просто. Расширил его так, чтобы он прошел через других ловцов. Баран, проорала Мор мне в лицо и отпрянула. Что за фокусы? Ты как тут оказался? Тебе эфир некуда девать перед битвой, что ты еще скольжением до нашей палатки? Помолчи, прервал я ее. Пошли наружу, покажу кое-что забавное. Бион и Талер молча наблюдали за нами, но оба явно чувствовали что-то неладное, некий дискомфорт, а затем все то же самое, что прошел и я. Посмотреть, поговорить, потрогать. Только троицу я сразу предупредил о границах моей завесы, так что далеко они не отходили. Это была единственная причина, почему Мор еще не ломанулась к принцу. Кстати, когда я проходил мимо очередного бедолаги, обдавая его куполом, он отмирал, но на солдат я время не тратил, так что мы уходили быстро. Застывали тени мгновенно, а за пару секунд, словно замедляясь. Третья вершина, пробормотала Мор, пока мы двигались к центральной палатке. Поясни для первокурсников, основа снов, материя, создание чего-то оформленного из энергии эфира. Вторая ступень, пространство, как твое скольжение. Третья ступень, время. Сначала в великом ничто ставишь точку и появляется материя. Потом вторую и между ними появляется расстояние, это пространство. Затем перемещаешь первую точку ко второй и так рождается время. Три первоосновы, устойчиво, когда тройственно. Ученые всегда утверждали, что первооснов три, но сновидения Хроноса никто никогда не находил. Лет 300 назад и сновидения пространства считались выдумкой, пока не появился Отец Сумрака. То есть против нас выступил не только неведомый владелец Темного Архангела, но и неизвестный ловец с аспектом невозможного сновидения. А чему ты удивляешься? Судьба мира на кону. К тому же нейтрализация чужих сновидений тоже считается невозможной, но вот ты здесь, и даже успешно противостоишь магии Хроноса. И в этот момент мы все замерли, потому что заметили движение впереди. Лейр, прошептала Мор, скажи, что это ты, а то ты сама не догадываешься. Я расширил поле, чтобы у нас было чуть больше пространства для маневра и обнажил клыки. Мор моментально покрылась пепельным плащом, а Бион с Талером молча встали позади. Лейр, это фантом, не ловец. Эта информация меня чуть успокоила. Всего лишь чей-то сон, который не может причинить особого вреда. Не на нашем уровне, по крайней мере. Кто это? Кто это? Раздался веселый и смутно знакомый голос. Сраный Лейр из сраного Лира. Как всегда, самая большая заноза в моей заднице. Мы знакомы? Спросил я, вглядываясь в черты человека. Высокий, скуластый, с живыми бегающими глазами и прилипшей на роже улыбкой. Он действительно выглядел смутно знакомо с этим ворохом соломенных волос и добродушным взглядом. Но я не помню, чтобы когда-либо встречал его. А ты не помнишь? Мы с тобой давние друзья. Как спина, кстати, больше не чешется. Я тебя не сразу узнал в этом обличье. Твое настоящее тело, да, подумать только, не спящие умудрились перетащить между мирами физическую оболочку. Потрясающе. Скай, произнес я на мысли речи, выглядит знакомо, но вижу его впервые. Он точно не ускользающий, как туман, такой фокус бы с нами не сработал. Тут что-то другое. Не можешь вспомнить? Да, это потому что мы с тобой вживую виделись всего несколько раз. Я тебе однажды кинжал в сердце подарил, а твоему котику милую клетку с бантиком. До сих пор этим горжусь, рассмеялся он. Столько лет прошло, а никто ничего подобного до сих пор не сделал. Это ты убил короля бога? Удивился я. Нет, это был император. Да упокоится его мятежная душа. Я лишь помог немного. Фокус тут, фокус там. Он забавно раскачивал головой из стороны в сторону и жестикулировал. Я вообще, знаешь ли, не люблю убивать ловцов. Метки гипноса, ослабление снов, все дела. Ну, и всякие демора потом инстинктивно хотят тебя убить. Кто ты такой? И зачем все это? Пришел убить нового короля? Как непочтительно, делано скривился незнакомец. Никакого уважения к ловцу и Григора сострадания. Я бы и рад, конечно, но хроностазис – штука недешевая, а твоего источника у меня нет, так что я просто пришел завершить начатое, а то ты опять все испортишь со своим иммунокотом. Не прикидывайся, ты всего лишь фантом. Да, да, да, замахал руками мужчина, у вас тут куда ни плюнь, везде одаренные. В общем, не рад был поболтать с сраной Лейрой с сраного Лира. Не знаю, зачем ты нужен архитектору, но пока живи, только живи по моим правилам, как все. А затем произошло странное. На мгновение его фигура изменилась, будто бы он на мгновение превратился в другого человека. Даже не так, выглядело это, будто бы фигура другого человека была поверх него, полупрозрачная, эфемерная. Только вот эту проекцию я хорошо знал, обмотанная бинтами со светящимися рунами с ног до головы, так что только глаза видно, хотя на лице была фарфоровая маска. Силуэт отца сумрака, поверх фантома незнакомца, поднял руку и ударил посохом о землю. Я видел этот жест всего один раз, прекрасно понимал, что за ним последует, хоть и не верил своим глазам, и все равно не успел ничего сделать, когда фантом-силуэт незнакомца отца произнес одно слово на языке, близком к изначальному, инсомния, и это случилось вновь. Волна прошла по моему телу, выбивая весь эфир из источника. Способность, схожая с моим пробуждением, только если я мог прерывать чужой сон, то дар отца сумрака, помноженный на силу Таши, сновидение из той же расы, что и Скай, имел противоположный эффект. Он запрещал снить самого ловца, лишая того сил, а вместе с испарившимся эфиром исчезли и мои сновидения. Исчезла завеса, а я ощутил, как мир вокруг начал ускоряться до безумной карусели, а затем также резко остановился ровно в тот момент, когда я упал на землю от сбившей меня волны. Подскочив на ноги, пошатнулся от закружившейся головы и чуть снова не упал. Дезориентация, помноженная на эфирное истощение, которое, между прочим, уже прошло. Источник был наполовину заполнен. Вокруг послышался шум, крики и множество других возгласов. Оно и неудивительно, ведь только что лагерь мирно спал, а в следующую секунду зенитное солнце слепит нам глаза. Но и это не самая большая проблема. Прямо на моих глазах одна из палаток взорвалась от прямого попадания огромной черной пушки. Грохнуло еще несколько раз, и я наконец смог собраться с силами и взлететь над землей. Пока я соображал, что вообще происходит, Мор успела снова обратиться в смерть и взлететь пепельным облаком рядом со мной. Имперская армия, та самая, что двигалась с востока на помощь столице, сейчас стояла рядом с нами. Спящий лагерь был взят в полукольцо и прямо сейчас обстреливался из точно таких же пушек, что мы видели под Сантием. Только здесь их было на порядок больше. Я увидел, как еще несколько палаток разнесло в разные стороны окровавленные фигурки солдат, безвольными куклами разлетающиеся по земле. И все это под канонаду новых залпов. Нас не то что застигли врасплох, нас поставили в ситуацию, когда мы вообще не могли ничего с этим поделать. Вот вам и особенности сражений в магическом средневековье. Пока внизу носились непонимающие ничего люди, Мор уже начала действовать. Первым появился в небесах пепельный череп. Волею случая я тоже оказался внутри него и теперь видел, как это происходит. Сновидение Мор, та самая огненная ящерица, превратилась в футуристичную базуку, и сейчас смерть плевалась из нее раскаленными ядрами. Но со стороны это выглядело так, будто снаряды летят из распахнутого рта огромного черепа. Мор метила в расчеты артиллерии, но расстояние давало о себе знать. Тем временем лагерь лишь начинал приходить в движение. Имперские войска пошли на сближение, а мы просто несли колоссальные потери. В этот момент я лишь молил гипноса, чтобы случайный выстрел не попал в палатку полевого госпиталя, где должна была быть Ева. «Срань, срань, срань», продолжал бесконечно ругаться я, не зная, что и делать. Лететь в самую гущу боя, Джа все еще недоступен, а с кинжалами я много не навоюю. Нет, сотню путников положить смогу, но это никак не изменит исход боя. Лететь в тыл, искать командиров и пытаться их вырезать, да тут и без начальства на одной внезапности нас разберут под орех, я уж не говорю про численное превосходство. Да и атакуют нас сугубо артефактной артиллерией. Если у противника есть боевые ловцы, то они сейчас никак себя не показывают. И что конкретно мне делать в этой ситуации? Помимо того, что просто смотреть на происходящее. Разве что, я положил руку на сновидение пушку. Мор стреляла навесом, потому что на таком расстоянии ее ядра неумолимо тянуло к земле. Она, конечно, опытный артиллерист, но меткость в такой ситуации все равно оставляет желать лучшего. Прицелься прямой наводкой и скажи, когда будешь готова. Готова, произнесла Мор. Ни вопросов, ни колкостей, ни разговоров. Молчаливое исполнение моих указаний. Что-то знакомое было во всей этой ситуации, но я быстро отогнал эту мысль. Огонь. Чермандер плюнул очередным раскаленным ядром, которое летело с невероятной скоростью настоящей ракеты, и попало аккурат в ствол одной из пушек, разорвав конструкцию на куски. Гравитация, она такая. Неплохо, усмехнулся я. Осталось еще 8. Пока мы в воздухе вели огонь по дальним целям, я прикрывал нас завесой от дальнобойных заклинаний. Ловцы противника посылали в нас свои сны, но те рассыпались внутри пепельного черепа, стоило им коснуться барьерская. Я одновременно напитывал свойствами врума Мор и выискивал взглядом вражеских ловцов. По идее, это моя первоочередная цель, но судя по заклинаниям, они либо слишком слабы, либо дальняя дистанция не их конек. Но пока я выискивал особо сильных противников, не забывал наблюдать и за остальными событиями, а посмотреть было на что. Первые имперские ряды вошли в лагерь и началась мясорубка. Несомненно, расклад столкновения не в нашу пользу и потери были просто невозможными. Так бы все и закончилось, но имелось два фактора, которые противник не учел. Во-первых, элита имперской армии сейчас сидела в столице под защитой купола, то есть на нас нападали хоть и хорошо экипированные, но рядовые войска, которых оставили умирать на границе королевства, в будущем столкновении с архитектором. Во-вторых, птичники всю жизнь провели на стене, где атака чудовищ могла начаться в любое мгновение. Так что внезапная смена ночи и взрывы, если и удивили солдат командора, то не сильно. Армия птичьих крепостей встретила подходящих солдат империи пусть жиденьким, но строем. Да, нас продавили в одно мгновение, потому что алые наступали организованно и слаженно. Но вот первые метры пройдены, стычки переросли в полноценные столкновения, и вот уже красная сторона увязла в бою. Секунды теперь играли на нашей стороне, потому что пока птичники сдерживали врага, все больше солдат из сопротивления приходило в себя и вступало в бой. Командор так вообще вовсю командовал обороной, первым сообразив, что происходит и в какую сторону воевать. Мы как раз закончили разрушать последнюю из пушек, на которую потребовалось всего 3 залпа. Да, далеко не все орудия получалось уничтожить одним прицельным попаданием. Внизу под нами образовалась шаткая линия столкновения, где шли самые ожесточенные бои, и любая мелочь могла склонить чашу весов в ту или иную сторону. Имперцы продолжали наступать, за их спинами арбалетчики выпускали град болтов, метя в наши задние ряды. Мы огрызались стрелами, алхимическими бомбами и рунными камнями, пущенными из прощей. Да, у птичников обширный арсенал вооружения, жизнь на стене накладывает свой отпечаток, но алых все еще было больше, они шли уверенным фронтом и продолжали давить, так что той самой мелочью, склонившей чашу весов на нашу сторону, стал трубный звук рога, прокатившийся по полю битвы. Следом бледные крылья развернулись над нашими рядами, а я своими глазами увидел, как раненые солдаты встают с земли, вырывают из ран арбалетные болты, обломки копий и даже вражеские мечи, а затем, как ни в чем не бывало, снова бросаются в бой. Сюрреалистичное зрелище. Да, поднялись далеко не все, но я точно видел, как один из солдат сражался мечом, а другой рукой держался за горло, которое ему вскрыли мгновение назад. Он бился еще около минуты, забрал 3 и умер лишь после того, как ему отрубили голову. У меня мурашки по коже от этой жути. И тем не менее, чем архангел защищает исконную землю, и чем ближе он к столице, тем сильнее его влияние. По крайней мере, мне так объяснили, хотя никто не знал, как сновидение поведет себя при захваченном темной энергией великом кристалле. А в следующий момент я увидел то, что заставило меня похолодеть от ужаса. Багровые жнецы, плод кошмарных экспериментов над дремлющими. Твари, в чье тело вживили проводящие кристаллы, превратив их в оружие. Одна такая чуть не отправила меня на тот свет в прошлый раз. И если бы не Мор, то у нее вполне могло получиться. А сейчас я увидел сразу 3, несущихся на невероятной скорости к нашему лагерю. Видимо, их выпустили с фланга, чтобы обезумевшие твари по пути не покрошили своих, так что меньше чем через минуту 3 безудержных машины смерти вскроют нашу оборону. Но пугало меня не это, а то, что они приближались с той стороны, откуда никто не ждал нападения, но у противника было полно времени на подготовку, ведь неизвестно, сколько дней мы провалялись в стазисе. А с того направления располагался наш обоз, походные кузни, полевая кухня и госпиталь. «Ева», – прошептал я, забыв даже про то, что не стоит произносить истинные имена вслух. «Лэйр», – вскрикнула Мор. Я успел подхватить ее в последний момент, не дав упасть. Шальной арбалетный болт вонзился ей в плечо. В нас такие запускали десятками, но все, что не рассеивалось от завесы Ская, развеивалось или отклонялось пепельной пеленой смерти. Мы так долго провели в небе над лагерем именно потому, что вместе у нас была защита и от магии, и от физических атак. Но, видимо, Мор потратила слишком много сил или не успела достаточно восстановиться после инсомнии того странного противника. Я медленно опустился на землю, под прикрытие одного из наших осадных орудий, где уже сидело несколько раненых. Арбалетный болт пробил ей грудь так, что наконечник вышел из спины. Обычного путника это бы давно убило, но не в нашем случае. Сам болт уже успел развеяться пеплом. Мор же вытащила эфирный камень с знакомым мне зеленоватым туманом, клубящимся в трещинах руны, и активировала его. Отпечаток целебного растения оплел грудь Мор, а затем тонкими побегами потянулся и к остальным раненым. Это не полноценное сновидение, но для ловца ее ранга и обычная физическая рана не была чем-то смертельным. Так что настоящей проблемой было скорее ее эфирное истощение. «Камни есть?» – спросил я, укладывая девушку среди солдат, чтобы отпечаток накрыл как можно больше раненых. Бледная смерть, давно развеявшая маску, коротко кивнула. Я молча кивнул в ответ и хотел было уже сорваться в полет, но крепкая хватка Мор меня остановила. «Есть только один вариант, при котором ты сможешь с ними справиться», – произнесла она серьезным голосом. «И раз ты не помнишь, кем был в прошлой жизни, я должна». «Я помню», — улыбнулся я, вернее, догадался, «но сути это не меняет». «Тогда», — замялась она, — «порви там всех». И что-то незримое соскользнуло с кончиков ее пальцев, мгновенно растворившись в эфирных потоках моей души. Я рванул в небо на максимальной скорости, быстро сориентировался и камнем рухнул вниз. «Должен успеть, впритык, но должен». Впервые обо всем этом я задумался во время тренировок в академии. Кастер тогда отказался заключать со мной договор снов, который связывает учителя и ученика, потому что в таком случае наши сновидения не могут причинить вреда друг другу. Иронично, ведь именно по этой причине я в прошлой жизни отказался заключать такой договор с самим Кастером. А вот со вторым своим учеником, вернее ученицей, я был уже не так строг и связующий договор заключил, который продолжал действовать и в новом теле. Ведь физическая оболочка ничего не значит для мира грез. Оставалось просто сложить 2 плюс 2 и сделать соответствующие выводы. Как Мор стала смертью? Что случилось с миром после гибели Лэйра неуязвимого в теле гомункула? И самый главный, кем я был раньше? На самом деле все на поверхности. Чем мог заниматься Димара с уникальным сновидением, нейтрализующим силу других ловцов? Охотиться и убивать Шики? Само собой, а прибавить к этому тот факт, что ловец жил в Эдиа, а умер в малом тронном зале самого короля бога, то есть я был вхож во дворец и занимал не самое последнее положение в обществе, по крайней мере под конец своей жизни, и логично предположить, что это самое положение я заслужил благодаря своим талантам, ну и великолепию своего особенного сновидения, который прекрасно слышит мои мысли. Разумеется, я был не единственным, кто разглядел трех несущихся с ураганной скоростью багровых тварей, но с десяток солдат сопротивления, выстроившихся на их пути, скорее попытка задержать безумный кошмар, нежели остановить. Попытка, обреченная на мучительную смерть. Я видел целителей госпиталя, которые, несмотря ни на что, продолжали обрабатывать раны людей, а солдат по-прежнему тащили сюда со всего поля боя, ведь аура Архангела не распространялась на весь лагерь. Еще я видел сосредоточенное лицо Евы, стоявшей за спинами солдат. С ее рук растянулись побеги, что должны были усилить обороняющихся. Да сама земля вокруг больничной палатки превратилась в цветущий луг. Может быть, с таким сильным ловцом поддержки они бы и смогли справиться с одной тварью, если эти воины достаточно опытны. Может быть, некоторые из них даже выжили бы. Но багровых было 3, любой из которых даже меня бы разделал один на один. Но это тогда, в тот раз, я камнем рухнул посреди цветущей поляны, навеянной сновидением Евы. Вряд ли это морок, ведь девушка не была дремлющей. Скорее всего, сама природа так реагирует на родственную ей силу ловца. Обернувшись, я широко улыбнулся и подмигнул целительнице. Мол, расслабьтесь, сейчас взрослый дядя Лэй разрулит тут все. И солдаты действительно обрадовались моему появлению, ведь мысленно они все уже попрощались с жизнью. Только вот Ева видела меня после боя с такой тварью, она же и лечила мои раны. И девушка почему-то запаниковала еще сильней, что несомненно было приятно. Лейр, она подбежала ко мне и схватила за руку, отчего молодые зеленые побеги тут же начали оплетать меня. Невольно я вспомнил детали недавней ночи, которая из-за особенностей сновидения и силы Евы прошла как бы на природе, хоть и в спальне. Тряхнув головой, я прогнал неуместные воспоминания и успокаивающе погладил девушку по щеке. Их там трое, у целительницы глаза на мокром месте. «Ты просто умрешь, не переживай», — ответил я и коснулся пальцем своего лба. Что-то незримое, переданное Мор, выскользнуло из-под пальца и растеклось по моему лицу. Оно спадало ниже, обволакивая, обвивая и расходясь в стороны. Мой дар, который я потерял при гибели. Мор взяла эту ношу на себя, но теперь пришла пора вспомнить, кем был Лейр неуязвимый на самом деле. Говорят, смерть мне к лицу, улыбнулся я и повернулся в сторону надвигающейся угрозы. Оставив за спиной ошарашенную Еву и не менее ошарашенных солдат, невольно опустившихся на одно колено, я пошел навстречу своему противнику. Серый плащ развивался за моей спиной, от него отлетали хлопья пепла, взлетая над головой и складываясь в образ черепа, что разрастался с каждым моим шагом. Маска из языков серого пламени на лице пылала, но не как умор, более безумно, складываясь в раскосые глаза и хищный оскал. Кем может быть ловец снов, чье призвание – уничтожение самых опасных ловцов и порождение калейдоскопа? Ловец Димара, на чьи плечи эта роль была возложена самим калейдоскопом снов? Кто не боится смерти, потому что давно живет в долг? Как насчет того, кто решает проблемы, которые невозможно решить никаким другим способом? Того рода проблемы, которые не способен решить никто другой. Проблемы, вроде трех обезумевших дремлющих, воплощающих демонический кошмар багрового жреца. Привет, я Лейр из Лира, нареченный неуязвимым. И в свое время я был одним из глани короля бога, указующий перст, смерть. А теперь я вернулся в этот мир, чтобы найти Ская и разрулить кое-какие проблемы, которые невозможно решить никаким другим способом. И как все мы знаем, Ская я уже нашел. Глава 11. В любой непонятной ситуации кучкуйся и сразу бей всем хлебала. Смерть. Один из глани. Меньше, чем о нем, знали разве что о предателе. Смерть никогда не афишировал себя, никогда не появлялся на публике. Он приходил лишь по делу, в тех случаях, когда справедливость не мог решить проблему. Чаще всего его работа была связана с весьма известными угрозами, где не требовалось проводить расследование, устанавливать вину и в целом судить, кто прав, а кто виноват. Как, например, с правой рукой покойного короля бога, дремлющим ловцом-советником по делам снов, или с Бжуши, эгрегором кошмара одиночества. Хотя в том случае справедливость все же вмешался, отобрав у смерти работу. Впрочем, ему виднее. Смерть никогда не любил убивать разумных существ, будь они людьми или проявлениями снов. Просто так получилось, что именно в этом деле он оказался слишком хорош. На самом деле смерть всегда хотел путешествовать по разным местам, побывать за тысячеглавым рубежом, посетить пустынный континент, народ которого не жаловал гостей, отдохнуть на чудесных пляжах Шоу, посмотреть на механических птиц Анакса, посетить великую библиотеку, что находится в башне вне реки времени, погулять по другим мирам, посмотреть на их чудеса. Однажды смерть была в мире Кристалле, где люди жили на гранях, площадью в десятки и сотни километров. Однажды даже заскочил в изначальный Вавилон, расположенный в мертвом мире. Но к тому моменту в городе душ не осталось ничего интересного, после того, как его покинул безголовый бог. Успел даже сразиться с огромным черным драконом, правда решил продемонстрировать противнику свои гениальные тактические навыки и отступил. Это были прекрасные времена, которые смерть по-настоящему любил, пусть и не помнил о них, а вот убивать не любил. Нет в этом ничего интересного. Ирония в том, что именно эта черта и являлась главной в глазах всех остальных жителей Эдиа. А где жители, там и их сны. Где сны, там эфир. Где эфир, там и сила. Если бы пепельная маска, символ смерти, была самостоятельным сновидением, то это было бы сновидение кошмара, несомненно. Скорее всего, это был бы сон о безысходности и неминуемости смерти. В большом классификаторе сновидений насчитывается порядка 147 сновидений, символизирующих смерть, и далеко не все из них являются кошмарами. Есть смерть обычная, символизирующая горечь потери или радость избавления. Есть смерть абсолютная, как Армагеддон, конец света, большой коллапс. Есть даже архитектор смерть, который победил и захватил весь мир в снах путников. Есть смерть хорошая, дарующая начало чему-то новому. Есть смерть естественная, как часть вечного цикла жизни, одна из ее форм, где энергия по небесному колесу перетекает из одной формы в другую. А есть смерть внезапная, грубая, кошмарная, злая, которая приходит туда, где ее не ждешь и тогда, когда ее не желаешь. У нее множество форм и видов, великое многообразие вариаций, созданных благодаря изощренным человеческим умам, посвятившим не одно поколение на поиск все новых и новых орудий убийства. Каким вариантом была бы пепельная маска, если бы была сновидением? Всеми сразу. Она была бы кошмаром, символизирующим неминуемость наказания. Она была преследователем, неотвратимо настигающим свою жертву. Это была бы хищная смерть. Но самое страшное в ней, то, что внушает в путников самые яркие эмоции кошмара, это безнаказанность. Потому что все жители Эдиа знают, смерть не была судьей. Она была приговором, который сама же и выносила. Смерть могла прийти в любой дом, забрать любую жизнь, и никто бы не посмел ее остановить. Да и не стал бы. На самом деле все было совсем не так. На самом деле смерть очень редко могла кого-либо безнаказанно убить. Но истинное и рациональное положение вещей – удел Еви, а в мире грез правит эмоции. Поэтому пепельную маску видели именно так, абсолютным и безнаказанным кошмаром. Это касалось и простых путников, и тех, на чьей душе лежал какой-либо грех. Последние напитывали символ особенно яркими и сочными страхами. И что чувствует ловец, примеривший на себя маску смерти, получивший силу страхов тысяч смертных? На самом деле самым подходящим словом будет спокойствие. Стал ли я кровожадным и безумных убийцей, охотником, жаждущим настичь жертву? Почувствовал вседозволенность и безнаказанность? Нет, именно что спокойствие. Больше нечего бояться, ни от кого убегать, ни с кем спорить, нечего делить. Трое багровых несутся прямо на меня, ну да, неприятно. Но я ведь смерть, и не таких били, и этих побьем. Ну что они мне могут сделать? Тому, кто уже побеждал самого сильного дремлющего всех времен, того, кто вызвал катаклизм и призвал Джуши в этот мир, ну не смешите. Давайте одумаемся и разойдемся по домам, к чему нам все это? У меня нет причин делать вам больно и уж тем более убивать. Вы не сделали ничего плохого ни мне, ни моим близким, ни жителям этой земли, чьи сны наполняют силой пепел этой маски. Пока что, но как только вы приблизитесь и я смогу ощутить ваши намерения, то ни у кого больше не будет выбора. Мы сойдемся в битве, и я точно знаю, чем она закончится. Потому и не хочу, чтобы она вообще начиналась. Нам нечего выяснять, ни о чем спорить, незачем умирать, потому что исход предрешенный, я его вижу. Такова сила смерти, неминуемость и спокойствие. А еще это было странно, потому что непривычно. Это не была моя личная сила или навык. Я не тратил на это отдельный поток эфира. Маска пепла сама по себе даже не была источником силы или снов. Просто образ, который напрямую не влиял ни на мое тело, ни на мою душу, ни на мои сны или сновидения моих спутников. Просто образ. Но если сила сна — это то, каким я вижу и ощущаю себя в мире грез, то маска смерти, каким меня видят и ощущают все остальные. Помимо эмоций и состояния, я перманентно становлюсь похожим на тот образ, который во мне видят жители Эдиа, и сила этого символа перемножается с моей собственной. Очень странное, ни на что не похожее состояние. Сила, проистекающая из совершенно нового источника, чужих эмоций. По сути, смерть имеет ту же природу, что и сновидение вроде Ская и Врума. То есть я сам отчасти становлюсь сновидением. И это чувство потрясающе. Настолько, что мне сразу захотелось проверить, насколько выросли мои возможности. Ведь никаких новых я вроде бы не получил, разве что этот пафосный плащ из пепла и возможность изменять его форму по своему желанию. А, ну да, это же и есть новая возможность. Или не только это. Первым потоком я накинул на себя сон, увеличив все возможности тела и разума. Вторым потоком накинул образ Ская, отчего моя фигура раздалась вширь, стала выше, а маска на лице морде приобрела звериные черты. Слияние со Скаем несет тяжелые многочисленные травмы моему телу, особенно если выкладываться до предела. Но сейчас надо просто аккуратно проверить эти самые пределы, без фанатизма. Третий поток, по идее, должен быть клыками из рукояти. Это даст мне максимум атакующих возможностей, но лишит защиты. Потому для начала я использовал завесу, покрыв свою фигуру антимагическим покровом. Вряд ли мои навыки фехтования как-то изменились, так что сосредоточимся на возможностях тела. «Пепельный горизонт», — произнес я странным гортанным голосом и щелкнул пальцами. «Зачем я это сделал?» Голос из-под маски звучал странно и даже меня самого пробирал до мурашек. «Только зачем я тут пальцами щелкаю под собственные комментарии?» «Таково влияние символа», — пояснил Скайна мыслеречи. «Ты создал этот образ, и теперь он настолько силен, что управляет тобой». «Что значит управляет?» Панические нотки зародились в груди. «Да ты успокойся», — рыкнул он. «Некоторые жесты, позы, фразы и детали символы, особо яркие и запоминающиеся черты твоего образа, вроде черепа над головой, который, кстати, теперь выглядит иначе. Не паникуй, ты все еще слишком слаб для такого мощного образа, как смерть. Его создавали веками сильнейшие боевые ловцы Эдиа, включая и тебя самого. Так что в некоторых деталях маска будет брать управление на себя. Освоишься. Хорошо, а что с ними такое? Трое багровых двигались ко мне все это время. Но после щелчка пальцами вся область на несколько сотен метров впереди заволокло облаком серого пепла, что хлопьями летал вокруг. И твари натурально врезались в них, замедляясь и с трудом прорываясь ко мне. Пепельный горизонт. Кстати, название – говно. Ты растянул символ на область, если говорить очень грубо. Это сон наяву. Твое место силы. В облаке пепла ты максимально эффективен, пока надета маска. Это как дар дремлющих. Дремлющие – это ловцы между мирами. Они и люди, и сновидения в одном флаконе. Так что да, маска имеет силу сновидений, а ты – что-то отдаленно напоминающее дремлющего. Но проявлять наяву можешь только аспекты самой маски. А по сути, кроме этого облака пепла, ты мало что еще умеешь. Будем честны, ты и без маски мало чего умел, а уж без меня. Я тебя понял, можешь помолчать. Тебя даже имперские стражники могли уделать, хватило бы и десятка. Да, да, да ты даже какого-нибудь захудалого мастера снов бы не одолел. Где у тебя тумблер на выключение звука? Я вообще поражаюсь, как тебе хватило сил прожить столько времени без меня. Хочешь пудинг? Это не было боем. Вот серьезно, это даже на избиение не походило. Я просто игрался с тремя противниками, любой из которых еще час назад меня в фарш бы раскатал. Комбинация накинутого сна, ская и пепельного горизонта ускоряла меня до невероятных ранее пределов. И я не только про скорость физическую, сознание тоже было разогнано так, что багровые становились похожи на неуклюжих обезьян. Я сошелся в ближнем бою с первым из них. Смертоносные взмахи косы были быстры, не спорю, но не для меня. Я использовал по ощущениям половину своей скорости, и увернуться от взмаха было легче легкого. Я танцевал вокруг багрового, нанося ощутимые удары просто кулаками. Да, броня у них на славу, все-таки в изначальной версии это была демоническая плоть. Ковырять такого кулаками пришлось бы долго. Проблема в том, что ублюдок со своей косой постоянно вертится на месте, превращаясь в настоящий вихрь смертоносных лезвий, а еще на подходе их дружки. Первого я все же забил до смерти кулаками, просто из принципа. Пару раз чуть было не подставился под атаку, но в такие моменты меня постоянно что-то спасало. То противник оступится, то на развороте влетит мордой в особо густое облако пепла, то его оружие слегка изменит траекторию удара, столкнувшись с многочисленными хлопьями. Парой порезов я все же обзавелся, но ничего критичного. Больше всего пострадали плащ и моя гордость, но и то, и другое, привычны к заплаткам. Дальше пришлось немного побегать, чтобы разделить багровых. Одного для этого потребовалось пинками выпроводить из облака пепла. Затем я скинул образ Ская, вооружившись клинками и завесой. Последнее сильно спасало от демонического жара. Багровый в моих глазах стал двигаться куда быстрее, и мы сошлись в ближнем бою. Звон стали сопровождался снопами высекаемых искр. Это уже была полноценная дуэль. Багровый хоть и был напрочь свихнувшимся дремлющим, но с косой управлялся отлично. То ли дело в сновидении, то ли в проводящих камнях, вживленных в его тело, но я уже подумывал вернуть образ Ская, пропустив серьезный удар. Оказалось, что пепельный плащ является еще и защитой, так что от взмаха косы, который должен был разрубить меня надвое, осталась лишь кровоточащая рана в боку. Отличный урок на будущее. Я все же продолжил бой, постепенно подстраиваясь под удары противника. Он был хорош, но двигался словно робот, будто бы его запрограммировали на десяток атак, и он поочередно их использует, иногда меняя последовательность. Все-таки это скорее оболочка, управляемая сновидением, а не наоборот. Ловец без разума и сновидение безумного убийцы. Минус на минус в этот раз не дали плюс. Математика в мире грез не пользуется популярностью. Так что передо мной был просто сосуд, заполненный одной лишь эмоцией, безграничной жаждой крови. После осознания этого, сражаться стало как-то проще. Я перестал ожидать от противника каких-то неожиданностей или хитростей. Я даже перестал воспринимать его как врага. Это был просто инструмент, смертоносный и быстрый, но прямолинейный и в чем-то даже предсказуемый. Пропустить взмах над головой, уйти в сторону с траектории движения, выждать мгновение и шагнуть к противнику. Клык обратным хватом уходит в сторону. Противник на развороте пытается нанести боковой рассекающий удар, точно такой же, что оставил разрез на моих ребрах. Но в этот раз мой клинок врезается не в лезвие, чтобы парировать удар, а в рукоять, чтобы заблокировать возможность атаковать в принципе. Мы сошлись вплотную, лезвие косы опасно колеблется позади моей шеи, но это уже не важно, потому что второй клык торчит из затылка твари, но перерыва не будет. Наш бой занял всего с десяток секунд, но остался последний враг и последняя на сегодня проверка. Я снова щелкаю пальцами, и облако пепла оседает на землю, чтобы в следующее мгновение втянуться в плащ. Накинутый сон, клыки и завеса. Все это усиливается маской смерти, но не более того. Самая сбалансированная комбинация использования потоков, дающая атаку, защиту и скорость. Посмотрим, хватит ли этого с учетом символа смерти, чтобы справиться с последним врагом. Пепельный горизонт, конечно, хорош, но ту же Мор он даже от обычного арбалетного болта не защитил. От сотни других защитил, конечно, но вот от 101-го, нет. Так что рассчитывать на заемную способность всегда, не стоит. И вот в третьем поединке я выложился до самого предела, потому что в скорости мы оказались примерно равны. А значит, я стал намного быстрее, чем был раньше. И самое интересное, я не чувствовал повреждений. Мое тело выдерживает возможности накинутого сна с учетом маски, что уже радует. Осталось развить его до полноценного использования возможностей СКА и второго сна неуязвимого Димара. Бой шел около минуты. 4 раза я достал его клыками, нанеся неглубокие раны. 2 мне покромсало плащ, 1 я чуть было не остался без руки, 1 получил удар по касательной в районе груди, но спас пепельный плащ. Да и удар я пропустил скорее от усталости и потому что потерял бдительность. А через минуту противник начал сдавать. Видимо, тело носителю этого дремлющего было самым слабым из тройки. Даже из 4, если считать того, с которым я столкнулся близ Сантия. Сколько бы рун, каналов и связей не наносили на его кожу, сколько бы эфирных и проводящих камней не вживляли в его плоть, тело имеет свои пределы. И мой последний противник до них дошел, не выдержав бешеного темпа нашей битвы. Это стало заметно невооруженным взглядом. Мы вроде бы продолжали сходиться в выпадах и расходиться вновь. Но каждое столкновение, сопровождаемое звоном стали и снопами высекаемых искр, становилось все более предсказуемым, более плавным и менее опасным для меня. Мне приходилось нарочно замедляться и даже делать паузы в движениях, чтобы дать противнику возможность выйти на атакующую позицию. Со стороны это было вряд ли заметно, но внутри боя ощущалось отчетливо. Еще несколько раз мы схватились с противником в подобном темпе, но мне кажется, он сам не осознавал, что слабеет. Исход боя предрешен, потому что такова сила смерти, неминуемость и спокойствие. Рукояти с разделенным проводящим камнем соединяются в одну, клыки превращаются в изогнутый палаш с широким лезвием. Противник замахивается и делает рывок. Моя атака слилась в единое движение, похожие на сильный порыв ветра, что растревожил угли затухающего костра, подняв в воздух облако золы и пепла. Я вновь разделил рукояти, а затем и вовсе развеял оружие. Обернулся, глядя на тающее сновидение Багрового, что еще продолжало неуверенно идти вперед, хотя его голова уже давно перестала катиться по земле. Вскоре и он упал, а ко мне навстречу бросилась Ева. Я снял маску, скинул сон, оставив только завесу. Прислушался к ощущениям. В целом множественные микротравмы от нашего единения со Скаем, но вполне терпимо. А значит, я могу сражаться куда более эффективно, пусть и недолго. Это воодушевляет. Сейчас Ева подлечит мои раны, и через минуту я буду как огурчик. Можно будет продолжать веселиться, а заодно требуется понять, что вообще происходит на поле боя. Но раз никто в эти несколько минут не связался со мной, значит, не очень-то я был и нужен. В целом ситуация выходила странной. Шепчущие подключились к происходящему и как могли, помогали защищающимся. Плюс Архангел, что помогал крепко удерживать центральную линию обороны. Я отбил фланг, где уже собирались наши солдаты, потому что имперцы пытались взять нас в клещи. Но план, честно говоря, такое себе. Левый фланг прикрыт черным пузырем и его аурой. Фронт они если и пробьют, то ценой огромных потерь. Там пара сотен солдат под Архангелом сдерживала превосходящие силы противника. А с каждым мгновением наших становится все больше, потому что народ начал приходить в себя, после внезапного пробуждения. На правом фланге есть я, но одного вида пепельного черепа в небе хватает, чтобы имперцы не сильно сюда спешили. В целом выходило так, будто бы алые бросили на нас второстепенные войска со своими пушками, в расчете на эффект неожиданности. Да, это почти сработало. Да ладно, если бы не птичники, у которых в крови встроен рефлекс в любой непонятной ситуации кучкуйся и сразу бей всем хлебало, то у алых бы все получилось, но не прокатило. Потому что что? Потому что алые, пришедшие со стороны империи, не сидят в столице под прикрытием пузыря. Ставлю 1000 эфирных пудингов, что с приходом архитектора ситуация для них бы не изменилась. А значит, нас атаковал списанный материал, который уже давно никому не нужен. Юный император явно не отличается человеколюбием к своим же подданным. Либо в столице действительно нет свободного места, но скорее всего вопрос с продовольствием, обеспечением и выживаемостью на долгий период времени. Спасутся только лучшие из лучших, потому что кушать хочется всем. С такими мыслями я и парил над полем боя. Ева дала мне семечко, одноразовый образ ее сновидения. Так что сейчас под пепельным плащом я бы похож на зеленую мумию. Еще пару минут и тело будет как новенькое. А Ева действительно серьезно продвинулась вперед в целительстве, потому что я ощущал влияние даже на эфирные каналы, которые прямо сейчас выравнивались и расширялись, наполняясь энергией. Хлопок был настолько неожиданным, что я невольно вздрогнул. Не взрыв, а именно хлопок, резкий и короткий, но такой силы, что меня оглушило, а затем и вовсе снесло в сторону на несколько сотен метров. То же самое произошло и с нашим лагерем, имперскими рядами, редкими деревьями, камнями и вообще всем, что так или иначе окружало город. Даже мои невероятные таланты ориентирования в пространстве тут дали сбой, настолько сильно меня закрутило. Пропахав по земле еще с десяток метров, я наконец остановился и смог, пошатываясь, принять вертикальное положение. Поле боя выглядело как доска, с которой порывом ветра снесло все фигуры. Алые, белые, зеленые, черные, все вперемешку сейчас валялись на земле и пытались прийти в себя.